Глава 22. «Нет, это абсолютно невозможно. Получить доступ к наркотикам, конфискованным полицией». Ларс Йоргенсен положил руки на стол, подался вперед и вкрадчиво посмотрел на Камиллу, чтобы оценить, достигли ли его слова цели. Луиза вздохнула и про себя прокляла адвоката Джона Бро за красную тряпку, которой он помахал перед глазами ее подруги. Камилла уже сидела у них в кабинете, когда они вернулись после обеда, и наотрез отказывалась уходить, несмотря на то, что Луиза и Ларс Йоргенсен напрямую говорили ей о том, что у них полно работы. «Ну хорошо, давайте представим, что это возможно. Можно ли чисто теоретически предположить, что некоторое количество наркотиков исчезает в период между моментом изъятия и моментом внесения их в вашу базу данных?» Ларс Йоргенсен тяжело вздохнул. Луиза переводила взгляд с подруги на коллегу и обратно. Она слушала их диалог молча, так как плохо знала процедуру изъятия и оформления наркотиков. На протяжении последнего часа она неоднократно пыталась заставить Камиллу понять, что та подверглась мастерской манипуляции. «Ну, в принципе, можно такое предположить», — допустил Ларс Йоргенсен. Волоски на руках Луизы начали подниматься дыбом. Она старалась поймать взгляд напарника, чтобы выразить ему свое недовольство. Он не обязан отвечать на вопросы журналистки, а должен поскорее завершить беседу и выпроводить Камиллу из управления. Подруга тем временем принялась нервно метаться по кабинету, а затем резко села на прежнее место напротив Ларса и кивком головы беспардонно потребовала продолжения его речи. «Не исключено, что сотрудник полиции может запихнуть часть изъятого вещества себе в карман, когда никто не видит», — выдал Ларс Йоргенсен и посмотрел на Камиллу. «Но это может произойти только при конфискации совсем небольших партий у наркоманов на городских улицах». Луиза вновь недовольно покосилась на коллегу, а затем театрально вздохнула. «Камилла, прекрати, пожалуйста! Если бы только Теркельхойер знал, чем ты тут занимаешься». Но Камилла бросила на нее раздраженный взгляд и сделала жест, чтобы Луиза замолчала. «Я, пожалуй, сейчас позвоню ему и расскажу, что ты сидишь у нас». Луиза и не думала подчиняться. Ей уже надоела эта дурацкая привычка Камиллы игнорировать окружающих в тот момент, когда она была сильно чем-то увлечена. «Килограмм героина в карман не положишь», — низким голосом объяснил Ларс Йоргенсен. «А у тебя упертая подруга», — бросил он Луизе, посмотрел на Камиллу и улыбнулся. «Видимо, он тебе прислал очень красивый букет», — в отчаянии съязвила Луиза. Камилла явно собиралась ответить какой-то грубостью, но вместо этого лишь злобно взглянула на подругу и взмахнула руками. Щеки ее вспыхнули, когда Ларс Йоргенсен громко рассмеялся. «Это не имеет никакого отношения к делу!» — прорычала Камилла. «Если кто-то пытается переложить свою вину на другого, нормальный человек не может не вмешаться, черт возьми!» Ну, хотя бы она не сказала «переложить вину на невинного». Белым и пушистым Клаус Вест уж точно никогда не был. «Естественно, следует вмешаться. Именно поэтому мы внимательно выслушали твою версию». Луиза попыталась успокоиться. «Но пока у нас нет никаких оснований считать ее верной, в то время как все факты подтверждают обратное». Луиза задумалась. Она сразу категорически отвергла эту версию Камиллы, когда подруга позвонила ночью. Но охватившее ее в ту секунду волнение глубоко и надолго поселилось в ней и заставило рассказать об этом звонке Ларсу Йоргенсену. Тот произнес только одно слово «интересно» и терпеливо выслушал Камиллу, когда та приехала и заявила, что им следует сконцентрировать свое внимание вовсе не на Клаусе Весте. «А где и как хранятся изъятые наркотики?» — задала Камилла очередной вопрос, вернув Ларса к теме беседы. «Здесь, в подвале под главным управлением полиции, есть большое хранилище, куда помещают все, что сотрудники изымают у задержанных. Украденные вещи, улики, вещдоки. Там есть отдельное помещение для наркотиков. Ключи и коды доступа от него есть только у администратора отдела обслуживания и у руководства отдела по борьбе с распространением наркотиков. Случается, из общего хранилища что-то пропадает. Бывает, мы перекладываем туда что-то из наших материалов, после того, как закрываем то или иное дело». Ларс кивнул в направлении коридора, где у отдела А была собственная небольшая комнатка для хранения улик. «Но однажды, попав в специальное хранилище, наркотики там так и лежат?» Камилла не отрывала жадного взгляда от лица Ларса Йоргенсона, словно читала исключительно по губам и боялась пропустить важную информацию. «Но что с ними происходит потом? Ведь не вечно же им там находиться?» Она говорила очень тихо, как будто боялась, что малейший резкий звук заставит полицейского замолчать. «Спустя некоторое время их уничтожают, как и остальные предметы из хранилища. Ну, конечно, кроме тех, что распродают на внутренних полицейских аукционах». Камилла открыла было рот, но так и застыла, как будто забыла, что хотела сказать. Она выдавила из себя только одно слово. «Уничтожают?» «Отвозят на мусоросжигательный завод, обычно после вынесения приговора по делу». У Камиллы перехватило дыхание. Луиза с изумлением глядела на Ларса Йоргенсона. С чего это он вдруг так щедро делится информацией, о которой даже она была не в курсе? Она скрестила пальцы, надеясь, что Камилла понимает, ей доверили конфиденциальные сведения. «Утилизация наркотиков происходит под строгим контролем. За их транспортировкой внимательно следят от хранилища до самой мусоросжигательной шахты». «Ну так, может, кто-то решил, что грех сжигать добро? Да и забрал себе?» Камилла нетерпеливо подалась вперед. Ларс Йоргенсон покачал головой. «Утилизация документов также строго контролируется. Когда к утилизации подготовлена очередная партия бумаг, представитель полиции звонит на мусоросжигательный завод и договаривается о точном времени прибытия машины», — терпеливо объяснял Ларс Йоргенсон, как будто перед ним сидел школьный класс. «В случае с наркотиками полиция приезжает без предупреждения. Двое полицейских в гражданском и двое полицейских из отдела Н везут наркотики в специальном фургоне. Все четверо сотрудников сопровождают ценный груз до завода и внимательно наблюдают за тем, как дурь отправляется в огонь. Посторонним лицам доступ к этой процедуре строго воспрещен». В комнате повисла тишина, словно только что прозвучавшее объяснение пылесосом всосало любую возможность высказаться. Наконец Камилла ожила. «Понятно». Она откашлялась, а затем принялась разглядывать носки собственных сапог. «А сколько народу в курсе всей этой процедуры?» «Думаю, немного. Обычно о таком стараются не трепать направо и налево». Камилла кивнула, а затем глубоко задумалась. Спустя пару минут она поднялась с места и поблагодарила Луизу с Ларсом за прием. «Теперь-то ты, наконец, успокоилась?» — спросила Луиза, когда они вышли в коридор. Камилла пожала плечами. «Черт, даже не знаю, что тебе ответить. Пожалуй, теперь я прекрасно вижу, что утечка не представляется возможной». Луиза проводила подругу до лестницы. «Быть может, букет был и впрямь слишком хорош», — с иронией воскликнула Камилла. «А как ваши успехи в этом деле?» «У нас есть предполагаемое орудие убийства и 600 граммов героина, обнаруженных в квартире Веста. Плюс есть свидетель, который покупал у него дурь. Ну и слова самого Веста о том, что изначально существовало всего 5 килограммов зеленой пыли. Даже если на самом деле было 20 или 50 килограммов, ему выгодно утверждать, что их было всего 5». Камилла резко остановилась и прислонилась к стене. «Что-то голова закружилась». Луиза протянула подруге руку, чтобы поддержать ее, и проводила к банкетке, стоявшей чуть поодаль. «Оставь это дело. Твоя суета бесполезна. У тебя в газете нет свободного места, а дело и без того сейчас активно ведется. Прямо сейчас следует прорыв за прорывом. Если тебя это успокоит, повторю, что мы не будем необоснованно обвинять Веста в преступлениях, которые он не совершал». Камилла уткнулась лицом в плечо подруги. «Проклятие! Я даже не подумала о том, что он мог произвести 50 килограммов вместо 5. Она задержала дыхание, а затем медленно выдохнула воздух из легких. «Как же чертовски я наивна! А ведь ты абсолютно права!» Луиза обняла подругу за талию. «Ну да, ты действительно слишком доверчива. Впрочем, хорошо, что ты сама это понимаешь, потому что нам, окружающим, тебя бесполезно убеждать. Ну что же мне ответить его адвокату, когда он позвонит мне узнать, как дела?» «Позвони ему сама и скажи, что ты передумала», — посоветовала Луиза. «Откажись помогать. Или обратись к Теркелю Хойеру. Мне еще надо поговорить с Биртой Йенсен. Вообще-то надо бы и ей рассказать о Джонни Бро. Я встречаюсь с ней совсем скоро». Камилла посмотрела на часы. Стрелка приближалась к 3. «А как же Маркус?» «Заберу его после. Сейчас мне еще надо позвонить в редакцию, предупредить, что я сегодня больше не приду». Луиза поцеловала подругу на прощание. «Я рада, что вы решили рассказать обо всем мне». Бирта Йенсен была очень серьезна и сосредоточена. На столе перед ней высилась целая стопка документов. «Нам потребовалось много времени, чтобы прийти к тому, что мы имеем сейчас. Вест являлся одним из основных игроков этого бизнеса в течение многих лет, но мы никак не могли его заполучить. Теперь для него все кончено. Так что не будем упрекать его за то, что он изо всех сил старается заставить людей поверить в свою невиновность». «И все же, вы проверили, насколько вероятно предположение Джона Бро?» — спросила Камилла. «Точно никто из сотрудников не может продавать конфискованный товар?» «Камилла Линд», — голос вице-инспектора стал ледяным. «Я слежу за этим человеком много лет. И как никто знаю, что он достоин гореть в аду. Вы просто одна из многих, кто подпал под его очарование». Камилла инстинктивно дернулась, как будто ей нанесли сильный удар. Горло ее сжалось, все тело напряглось, приготовившись к обороне, когда Бирта Йенсен швырнула через стол папку с документами и подалась вперед. «Я очень уважаю вашу работу, несмотря на то, что наше сотрудничество началось совсем недавно. Мне нравится ваше умение раскапывать захватывающие истории, и я помню о том, что в долгу перед вами за вашу недавнюю помощь». Камилла была обескуражена. Ярость, вскипевшая в ней 10 секундами ранее, после унижения со стороны госпожи Йенсен, немного поутихла. «Вечером я в сопровождении 2 сотрудников отправлюсь на квартиру Вестебро. Андерс Хеде, парень которого отдел А задержал по делу об убийстве Каролины Виссинге, на прошлой неделе заказал 50 граммов героина, которые сегодня должны ему передать. Мы, естественно, будем начеку и сами получим эту партию. А вам я разрешаю присутствовать при этой операции». Камилла, чувствуя на себе проницательный взгляд собеседницы, пронзающий ее насквозь, разрезающий на куски и по-прежнему унижающий, никак не могла решить, хочет ли она ехать в эту злополучную квартиру. «То есть потом я могу написать об этом статью?» Бирта Йенсен на секунду задумалась и благосклонно кивнула. «Но мне не хотелось бы, чтобы вы кому-нибудь рассказывали об этом заранее. Мы никогда не знаем наперед, в какой момент нанесем удар, а после, конечно, пишите сколько хотите». Камилла на мгновение вспомнила о настоятельном требовании Теркеля Хойера, но надеялась, что он простит ее, если она обеспечит сенсационный материал для первой полосы. «Заодно у вас будет возможность сопоставить вечерние события с искусно выдуманной версией Веста». Струйка пота скатилась по спине Камиллы между лопатками. Да, это будет ее звездный час. Она прославится, ее будут цитировать в выпусках теленовостей. «Договорились. Ровно к 10 часам подходите к ресторану на Санкт-Кельсгаде. Мы заберем вас оттуда».